За предупреждение спасибо. Не будем убивать. Если внутрь не полезут. Свидетели были, что ты победил в поединке, и мы, следуя слову, ушли обратно на покой. Если что, скажешь, что в качестве жертв мы удовлетворились рабами из города неподалеку. Вот и открылся секрет, кто устроил выборочную чистку в местном каземате. Меня отпустили, осторожно поставив на землю, и я тут же принял привычный облик. «А вы тоже туда?» – указал я на пирамиду. «Пока да», – серьезно кивнули все три головы. «Ночью жди в гости». «В таком виде, я думаю, вы переполошите всех и вся, включая прибывший отряд спасения». «Обижаешь, потомок? Я, в отличие от Каратхана и Маливана, тело не терял. Мы, старшие, гораздо сильнее, чем кажемся». Глава 6. От пирамиды мне пришлось возвращаться своим ходом. Благо Гор кружил тут же, ожидая, пока хозяин освободится. В разорванной одежде выглядел я так себе. Однако же в лагере хранился рюкзак с запасным комплектом формы. На подлете к археологическому лагерю я встретил Керимовых. Те явно меня ожидали. Взгляд их не выражал ничего хорошего. Были там и настороженность, и страх, и опаска, и даже некоторая решимость. Видимо, они планировали разделаться со мной, если я окажусь не тем, за кого себя выдаю. Стоило Гору приземлиться, а мне спрыгнуть с химеры, как между мной и Керимовыми выросла мутная зеленая стена магии смерти, по цвету напоминавшая бутылочное стекло. «Где и когда мы с вами впервые, князь, увиделись?» – задал мне вопрос Мурат. «Что же...» Его можно было понять. После всего произошедшего устроить мне проверку было достаточно разумным шагом. Хоть не решили прибить, не разбираясь, а ведь могли бы. В Химерово. Но я вас видел лишь издали, а потом был в отключке после перерасхода резерва, так что официальное знакомство не состоялось. «Верно», – кивнул тот. «А возле какого строения вы вытаскивали нас во время нападения в столице?» «Возле водонапорной башни», – хмыкнул я. «Правда, от нее уже и следа не осталось. Хотя службы столицы у нас работают быстро, могли уже и восстановить». «А против кого мы воевали?» – продолжал засыпать меня вопросами Керимов. «Этих мелких дряней сложно забыть. Что-то среднее между летучими мышами и крысами». Мурат задал еще несколько вопросов для собственного успокоения, а после, удовлетворившись ответами, рассеял конструкт смерти между нами. «Да, князь, умеете вы удивить. Я и половины не понял из того, что вы несли этой твари. Но делали вы это с таким уверенным выражением лица, что я просто диву давался». «Жить захочешь, еще не так раскорячишься. Пришлось признаться мне». «Вообще, если пуришь херню, то делать это надо с уверенным видом, чтобы все решили, что так и было задумано. На самом же деле, спроси меня сейчас, я даже не вспомню в подробностях, что ему нес там. Я пытался вывести его из себя как можно больше для того, чтобы в непосредственной близости от него воспользоваться собственными силами». «Кстати, князь, что это было?» Увидев непонимание вопроса, отразившееся у меня на лице, Мурат решил уточнить. «Так уж вышло, что я отчасти в курсе тех слухов, которые ходят в столице о вашем даре». Селим же лишь вскинул брови на это. Он-то как раз не был в курсе моих так называемых способностей к резонансу. «Просто я не видел, чтобы вы применяли магию как таковую, да и, признаться честно, вообще плохо понял, каким образом проходил ваш поединок». «Знаете, я бы, конечно, сказал, что это совершенно не ваше дело, но, пожалуй, все же объясню. А я свою силу, по сути, и не применял. Вся моя задумка была как раз-таки в том, чтобы дойти вплотную к этому существу. Меня он атаковал голой силой, а не конструктом. А то, о чем судачат в столице по поводу моих возможностей, упрощено. Это все-таки внесение изменений в конструкт с целью его разрушения или рассеивания. Здесь же я склонен верить тому, что это все-таки и было божество. Но божество многоликое, двоякое, или я не знаю, как это называть. Биполярное расстройство у него, проще говоря. Мне о чем-то подобном рассказывала Алиса Тенишева, когда мы ходили накануне к пирамиде. Так вот, богам, судя по всему, не нужны конструкты для того, чтобы облекать свою силу в форму. Они и так могут объяснить, чего хотят. А по нагруднику как раз-таки и пробегала какая-то странная магия. Вот ее-то я и попытался разрушить. Вот и вся суть. «А какая у него была сила?» – полюбопытствовал младший из братьев Керимовых. «А то нас такой жутью пробрало, что мы даже зубами подсокивали на августовской тажаре». «Да чтоб я знал, как это называется. Было ощущение, что я застрял в страшнейших из своих кошмаров. Никому не пожелаю пережить подобное». «Ты сединой обзавелся», – осторожно заметил Селим, отведя в сторону взгляд, но тут его неугомонная натура все же взяла верх, и он добавил мечтательно. «В академии теперь отбоя от девчонок не будет. Мало того, что князь, так еще и выглядишь представительно». И только сейчас я понял, что сединой обзавелся не я один. Даже Гор будто бы выцвел. Если до этого он мог похвастаться сиренево-черным окрасом с розоватыми оттенками, то сейчас он посветлел, и там, где был розовый, появился бледно-перламутровый оттенок, а сиреневый стал гораздо бледнее. Если на нас таким образом магия воздействовала с учетом сопротивления Горга, то я боюсь представить силу ее удара в полной мере. Вот тебе и магия кошмаров. Однако мы выстояли, причем моей заслуги там была 1/4. Остальное разделили между собой мои субличности. Вспоминая тот самоубийственный марш, я только сейчас осознал, что рядом со мной шагал и настоящий Юрий Угаров. Значит ли это, что остатки его души или сознания все же остались внутри меня? Вопрос был сложный, но его поддержку я тоже оценил по достоинству. «Вы же договорились с ним, да? Они ушли на покой и жертв требовать не будут?» Это уже Мурат выяснял степень опасности для постояльцев археологического лагеря. «Они уже!» – поспешил я успокоить Керимова, использовав информацию, полученную от Кхимару. «В Керчи вырезали тюрьму с особо опасными преступниками. Этим они удовлетворились». «Чтобы древние твари удовлетворились таким малым количеством крови?» – удивлялся Керимов. «Сам удивлен», – признался я. «Но...» «Хвала богам, что ушли сами». Потому что нам им, по сути, нечего было противопоставить, если бы они действительно решили взяться за нас всерьез. А так, погонщик оправдал собственное имя и увел свои стада обратно в пирамиду. «Как все остальные?» – поинтересовался я. «Как оказалось, древние всех усыпили, кроме нас, когда явились в лагерь. Видимо, во избежание, так сказать, провокаций и лишних жертв. Удивительное человеколюбие». «Особенно для тех существ, которые собирались выпить вас с Алисой». «Алису как десерт рассматривали, а меня как эксклюзивное блюдо. Уж очень мой химеризм показался вкусным для поглощения тому же самому погонщику. Но повезло, как говорится». В лагерь мы вернулись все вместе. Правда, уже не пешком. Все-таки светить голым задом в остатках брюк не было никакого желания. Посему до своей палатки я долетел на горе и отправился к себе переодеваться и немного отдохнуть. Ближе к вечеру появилась обещанная Ясеневым группа Лучика. С ним мы встретились уже практически как старые знакомые. Увидев изменения в моей прическе, он только покачал головой. «Глюк, неприятности к тебе как магнит липнут. Показывай, что тут нужно закапывать. Я для тебя сильнейших землероек по столице собирал. При том, что отпуск у людей еще не закончился. Многие в провинции в своих землях проводят время лишь к началу осени, перебираясь в столицу». Ветлов был столь неожиданно словоохотлив, что я невольно напрягся. Больше всего его болтовня напоминала белый шум. Мы прогулочным шагом отправились к пирамиде. Лишь отойдя на некоторое расстояние от лагеря, Лучик перестал нести чепуху и перешел к предметному разговору. «Так, Ясень мне сказал, что вы какого-то бога откопали, и его нужно закопать обратно, верно?» «Верно. Глава экспедиции здесь чуть ли не божится, что эта археологическая находка не просто всей его жизни, а всего цивилизованного мира. Живой бог. Но этот засранец роется в земле на деньги ордена, а потому не стоит верить всем его словам». «Так, может, с ним можно договориться?» – заинтересовался Лучик. «С кем?» С Костомаровым? С этим за деньги кто угодно сможет договориться. Да нет же, с Богом! С учетом сокращения количества наших архимагов, древний бог мог бы поправить ситуацию. Сейчас выражение лица Ветлова мне сильно напоминало энтузиазм Костомарова. Видишь расцветку моей шевелюры? Вижу. Это я договорился, чтоб они не начали жрать тут всех подряд. Так что он, конечно, договороспособный, но я бы не рисковал. К тому же у него биполярное расстройство личности налицо, и разгон между адекватностью и кровавым безумием минимальный. Оно почему-то на теме войны помешано, и все ждет, чтобы со своими полчищами тварей вступить в битву. Так может его на какую-нибудь заварушку отправить? И крови напьется, и польза империи будет, хмыкнул Ветлов, чуть поумерив оптимизм. Лучик, обратился я к бойцу по позывному. Я боюсь, что такие существа одной маленькой локальной войнушкой не ограничиваются, а посему не вижу смысла. Как сказала госпожа Тинишева, раскопанное Костомаровым существо относится к периоду якобы божественных войн. Людей оно и вовсе к низшим существам относит, а посему вряд ли это существо будет подчиняться нам и человеческим приказам. Плевать оно хотело на все наши планы в отношении него. Ты бы приказам курицы или коня подчинялся? Провел я аналогию, заметив, как скривился от нее Ветлов. Нет, вот и не стоит ждать от этого покорности. Ты мне лучше скажи, как тебе удалось его засунуть обратно в гробницу? От расслабленности Ветлова не осталось и следа. Передо мной стояла ищейка, пытавшаяся докопаться до нюансов происшествия. Не поверишь, на чистом упрямстве. Он собирался выжрать меня как носителя химеризма. А если бы я не вышел добровольно, то пострадали бы остальные. Я и пошел. Сам магию не использовал, на голом упрямстве дошел до него. Собственно, если б не мой симбиоз и становление полуоборотнем с сопротивлением магии, то я был бы трупом. А так вон только посидел. Лучик еще раз взглянул на меня, а после лишь покачал головой. «Ладно, показывай, кого тут закапывать надо». Оценив размеры пирамиды, Ветлов присвистнул. «Да, работенка. И ведь это еще под землю надо опустить». «Было бы неплохо. Иначе такие, как Костомаров, энтузиасты науки с молодчиками припрутся сюда и будут долбить эту пирамиду. А так, если поглубже закопаете, есть шансы, что так просто не вытянут». «Это да. Закапывать поглубже – последствия человеческой деятельности. Наша основная работа». Прозвучало это столь двояко, что я даже не нашелся, что ответить. Дальше я несколько часов наблюдал операцию повторного погребения гробницы, когда полтора десятка магов земли рангом от магистра и выше, архимагов, правда, среди них не было, совместно сперва упаковывали в гранитный саркофаг пирамиду, а после еще и погружали всю эту конструкцию под землю. Через два часа они все были мокрыми, как мыши, и жаждали отдохнуть, пожрать и отоспаться, что было абсолютно нормальным желанием после столь сложной работы. Зато в абсолютно голой степи ничего не напоминало о том, что когда-то здесь возвышался курган со спрятанной внутри пирамидой. В лагерь мы вернулись ближе к вечеру, где всех прибывших сытно покормили. Экспедиция постепенно сворачивалась. Лишь Костомаров носился между всеми и, заламывая руки, твердил. «Ну как же вы можете? А как же наука? Там же бог! Это же сенсация!» Лучику даже пришлось сделать внушение историку. После того, как Ветлов шепнул на ухо Костомарову о принятии утром клятвы о неразглашении информации о гробнице, тот резко погрустнел, опустил голову и пошел к себе в палатку, даже отказавшись от ужина. А еще спустя четверть часа мой чуткий слух уловил, как хлопнула дверца автомобиля и раздался удаляющийся звук работающего двигателя. Похоже, Костомаров отправился отчитываться перед орденцами о провале раскопок. Мог, конечно, и к любовнице рвануть стресс снимать, но я ставил на первый вариант. Николая Максимовича сопровождал один из моих вездесущих паучков. Поэтому вскоре мне предстояло узнать, куда же Костомаров торопился на ночь глядя. Пока же мы с Керимовым позволили себе даже выпить сангрии, ведь чисто технический вопрос был закрыт. Еще немного пообщавшись с некромантами, я отправился к себе, сославшись на усталость и желание отоспаться. На деле же не хотел пропустить разговор Костомарова с его спонсорами, хоть перипетии сегодняшнего дня и вымотали меня. Но недалеко от входа в мою палатку метался мужчина в потрепанной форме водителя, который удивленно оглядывался по сторонам в поисках автомобиля и тер кулаками глаза. «Ваше сиятельство, а вы часом машинку мою не видели? Я только отлучился по ветру, а ее уже нет». «Не беспокойтесь, вернется ваша машинка вместе с главой экспедиции Костомаровым. Он в Керчь уехал полчаса назад», – успокоил я беднягу. «Да как же так-то? Ведь нельзя же, ведь казенное это имущество. Только же я могу на ней кататься». Растерянно комкал в руках форменную фуражку с эмблемой какой-то местной магической академии мужчина. «Да ладно вам, отдохните. Все равно звук мотора ни с чем не спутаете, когда вернется». «Да уж, такое точно ни с чем не спутаешь», — хмыкнул совершенно другим голосом водитель. «Как будто химеры падали, обожрались и мучаются несварением желудка». Я взглянул на него магическим зрением, уже догадываясь, кого увижу. Очертания его тела расплывались, и под ними проглядывало сразу три головы и четыре пары рук. Легкое покачивание, которое я сперва принял за нервозность, было попытками устоять на непривычном вестибулярном аппарате. «О-о-о-о!» Не сдержал я возгласа удивления. «Признал-таки!» — хмыкнул Кхимару. «Пойдем, поговорим!» И мы ушли в палатку. Стоило нам зайти в мое временное жилище, как вокруг нас взметнулись клубы черного дыма, отчасти напоминающие ту же магию кошмаров. «А это чтоб никто не подслушивал. Так все, повинуясь внутреннему страху, будут обходить нашу палатку десятой дорогой», — хмыкнул тот. «А что, магию кошмаров еще и так можно использовать?» — заинтересовался я. В самоучителе было лишь про иллюзии, страхи, проклятия и кошмары. «Поверь мне, магия кошмаров – универсальная вещь, особенно для умеющих концентрироваться и отрешаться от всего. Ты же в состоянии различать оттенки и нюансы магических воздействий, в отличие от моего старшего брата. Поэтому отчасти мне и захотелось заняться твоим обучением». «Неужто я обрету учителя еще и в части наследия неизвестного отца? Было бы неплохо. Системности знаний в этом направлении мне явно не хватало». «Да и краткого визита в соседний город хватило для того, чтобы оценить, насколько изменился мир за последние годы, века и тысячелетия», — продолжал говорить Кхимару. «Поверь, это интересно. Каждый раз просыпаясь, узнавать новое, встраиваться. Поэтому учиться будешь не только ты, но и я. А пока я, пожалуй, побуду у тебя в палатке. Нужно все-таки обвыкнуться с этим телом и вспомнить, каково это – быть таким маленьким, хрупким, неустойчивым». Я хмыкнул. «Надеюсь, настоящий водитель жив?» «Жив. Спит сладким сном. Поэтому его ваш руководитель экспедиции и не добудился. Ваш историк испугался завтрашних клятв и побежал отчитываться тем, кто его деньгами прикармливает». «Это и я знал. Вот жду начала разговора, узнать подробности». Отмахнулся я, раскатывая по соседству со своим местом для сна еще один спальный мешок. «Можете здесь прилечь. Не перины с балдахинами, но после тысячелетнего протирания задом каменного трона очень даже приятно». «О, так ты научился уже подсаживать червя жертве». «Не знаю, о чем вы, но звучит уже не очень. Мне же химеры позволят подсмотреть саму встречу и отчасти подслушать через нашу связь». Кхимару нахмурился, пытаясь осмыслить услышанное от меня. «И насколько добивает связь?» «Километров 15 максимум». Я улегся на постель, приобщаясь по мысли связи к паучку. Тот как раз на Костомарове заезжал в Керченский храм Ордена. Встреча вот-вот должна была начаться. «Как вы так много успели узнать про руководителя экспедиции?» Вопрос я задал, пока Костомаров томился в приемной местного настоятеля. «Так это же легче легкого сделать через страхи». Уже вполуха слышал я ответ Кхимару, ведь историка пригласили на аудиенцию. «Ты даже не представляешь, сколько можно узнать через страхи человека и как их можно использовать. Поверь, Нас создали 12 не потому, что цифры красивые, а потому, что одну и ту же магию можно использовать совершенно по-разному. Так что попробую тебя научить хотя бы чему-то, раз уж в тебе имеется капля нашей крови. А в том, что она имеется, я не сомневаюсь. Выдержать удар сырой силы отекая и не сломаться дорогого стоит. Поверь, я знаю, о чем говорю. Мы с ним тренировались. Мой сын не выдержал, а ты выдержал. Но последние слова я уже не расслышал. Глава 7. Эх, ты же, мать твою, Итить! Подслушал, называется разговор. Что такое не везет и как с этим бороться? Я тихо ругался себе под нос, и все по одной причине. Общаться Костомаров поехал не с нашими русскими представителями ордена. Этот засранец работал на иностранцев. Уж не знаю почему, но работа на заграничное крыло выбесила меня даже сильнее, чем если бы он работал на местное отделение. Все-таки, как ни крути, наш орден с заграничным не очень дружил по каким-то своим собственным причинам, и работа на чужих воспринималась еще хуже, чем даже работа на наше крыло, уже считавшееся привычным злом. Отчасти этому способствовало и то, что при выборе добить меня или брата Астерия наш местный иерарх добил таки не меня. К тому же я думал, что финансировали раскопки представители австро-венгерского крыла. Но и здесь я обломался по полной. А все потому, что разговаривал наш уважаемый Николай Максимович хоть и с чудовищным акцентом, но на итальянском. Сперва я расстроился от того, что явно не припоминал за собой знания подобных языков, но все равно из чистого упрямства продолжил слушать, надеясь выловить хоть какие-нибудь зацепки, имена, что-то подобное. И, как оказалось, был вознагражден за свое упорство. Во-первых, узнал имя связного от итальянцев. Был это некий брат Секстус. А во-вторых, как оказалось, я погорячился насчет незнания итальянского. Это сложно было объяснить, но чем больше я вслушивался, тем сильнее тиски боли сковывали виски. Череп трещал, будто внутри крошился гранитный саркофаг, ставший гробницей для памяти моего прошлого «я». Когда-нибудь видели начало ледохода на суровых сибирских реках? Треск стоит такой, что уши закладывает. У меня была похожая ситуация. Но сквозь руины чьей-то злой воли просачивались знания моей прошлой личности. И эта личность совершенно точно владела итальянским. Возможно, несколько иным диалектом, ведь понимал я не все, а с 5 на 10. В голове звенело, под носом стало горячо и мокро, но я продолжал слушать. Брат Секстус успокаивал Костомарова, убеждал, что ничего страшного не произошло. Вызнавал как можно больше информации о самом Кхимару, обо мне и об Алисе Тенишевой. Сам Костомаров при этом трясся не хуже осинового листа, прекрасно понимая, что суммы, затраченные на экспедицию, абсолютно не окупились. Но на удивление итальянец был абсолютно спокоен и даже выглядел довольным, продолжая с дотошностью достойной матерого сыскаря выпытывать подробности всего произошедшего в археологическом лагере. Брат Секстус уточнил место повторного захоронения божества и, удостоверившись, что тот находится в том же месте, где изначально был обнаружен, победно улыбнулся. А дальше я отчасти не поверил своим глазам. А вернее, глазам Химеры, наблюдавшей за всем, пусть и не с самого удобного ракурса. Итальянец достал кинжал, уже однажды виденный мною у брата Астерия, когда он попытался на меня напасть во время инцидента в столице. Оружие перешло в руки Костомарову. Наниматель историка предложил тому поклясться кровью, что он никому и ничего не расскажет. Ни о сегодняшнем разговоре, ни об участии ордена в раскопках. Конечно же, Костомаров с радостью повторил клятву за итальянцем, но стоило крови набухнуть на ладони, как орденец макнул указательным пальцем в красную лужицу и вывел прямо на лбу у Костомарова некую руну. С запозданием я узнал в ней что-то похожее на активационную связку заранее приготовленного конструкта. На моих глазах Костомаров забился в конвульсиях на кресле и обмяк. 3 секунд хватило, чтобы устранить свидетеля. Брату Секстусу достаточно было одного прикосновения к нему для того, чтобы убить. Считалось, что у орденцев нет способностей к магии. Но только что продемонстрированный братом Секстусом конструкт явно относился к магии крови. Правда, спустя минуту я уже не был уверен в этом. Несколько опешив, я наблюдал, как этот же итальянец продолжил выводить на теле Костомарова руны его же кровью. А после паучок показал, что тело историка попросту распалось в прах, оставшись горсткой на поверхности обитого бархатом кресла. Последнее, что я услышал через паучка до того, как брат покинул кабинет, это бормотание итальянца. «Как же низко я упал. Раньше это все я смог бы проделать даже не щелчком пальцев, а всего лишь мыслью. А теперь приходится возвращаться к истокам». Дверь хлопнула, и лишь тогда я почувствовал, что меня кто-то трясет за плечо. Совершенно ошарашенным выражением лица я взирал на незнакомого зрелого мужчину с седыми висками в потертом льняном костюме, который тряс меня за плечо и говорил: «Князь, придите в себя! Что происходит?» Не сразу я вспомнил, что этот незнакомец есть временная личина Кхимару, уже неизвестно по какой причине выбранная им. Я машинально утер рукой под носом, обнаружив там кровь. «Последние 5 минут у вас кровь носом пошла и трясти начало, и вы никак не реагировали на попытки вас пробудить. Я уж думал, вы эпилептический припадок схватили». Я попытался сесть, но меня тут же повело. Кхимару подхватил меня под руку и подал чашку с водой. «О нет, у меня дело в том, что есть некоторые провалы в памяти после серии не самых приятных событий в жизни». В момент, когда проявляется очередной кусочек мозаики моей прошлой личности, я себя чувствую паршиво. Примерно это вы наблюдали. «И что же вы вспомнили на этот раз?» «Итальянский». «Что?» – переспросил демон, а до меня дошло, что, вероятно, в его время такого языка могло и не существовать, как и название к нему. «Язык другой страны, находящейся на западе от нас». Это позволило мне отчасти перевести то, о чем разговаривал наш руководитель экспедиции. Не скажу, что мир его праху, однако мы с вами его больше не увидим. «Закономерно», – абсолютно спокойно отреагировал Кхимару. «Странно, что не обставили все как трагическую случайность». Судя по уничтожению останков, обставили как побег. Но да боги с ним. Главное, итальянцы не оставили идеи по новой раскопать вашу могилку. «На здоровье! Охрану я там оставлю, остальные, если что, пойдут со мной. Так что милости прошу к моему шалашу, будет им встреча. Если хочешь, даже кого-нибудь живыми возьму для допроса». «А вот это хочу!» Тут же отреагировал я на столь щедрое предложение. «Еще не знаю на кой, но чувствую задницей, что все происходящее... это очередная часть неизвестной мне игры, в которой по незнанию мне приходится участвовать. Поэтому уж как-нибудь намекните, когда они будут к вам ломиться. Тоже хочу вступить в комитет по встрече». «Как скажешь». На этом насыщенный день закончился. Я улегся отдыхать, а утром у нас уже был дирижабль в столицу. Вещи Алисы, как я и обещал, собрал, намереваясь передать их в столичную резиденцию Тенишевых. Ну а Кхимару провел на скоростной дирижабль под именем старого знакомого деда Николая, сына Елизаветы Альгердовны. Правда, тому пришлось вновь сменить внешность. Внешность водителя, конечно, не вызывала подозрений конкретно в археологическом лагере, но на дирижабль он входил уже под совершенно иной личиной. Я бы сказал, что теперь Кхимару был мужской версией княгини Угаровой вплоть до потери одного глаза, скрытого повязкой. Те же седые длинные волосы, сухопарое телосложение и костюм полувоенного кроя с примесью когтей из металлических вставок. Будете Хильмериком Трихевдатом или Хильмериком Трехглавым. «Бабушке меня также представишь?» «Почему нет? Дед вам спас жизнь в военной кампании, но потом ваши пути разошлись. Вы – наемник. Спустя время вы узнали откуда-то, что у погибшего друга вдруг появился внук с силами, похожими на ваши, и решили отдать долг. На ходу придумывал я легенду для Кхимару. Обучите всему, что знаете, и этим расплатитесь за долг жизни. Уж простите, и демоном или полубогом я вас представлять не стану. Бабушка как-то не в курсе про остальных обитателей моего демонариума. Таким образом, в столицу я возвращался уже в компании обоих Керимовых и Кхимару. Лучик косился на моего пассажира, но излишних вопросов не задавал. Тем более, что разрешение на провоз незапланированного пассажира я получил от Ясенева. Однако тот заранее предупредил меня, что нам нужно поговорить по приезду. В полете я спал самым бессовестным образом. В столице оставил Кхимару в кафе недалеко от Кремлевской площади, а сам отправился на прием к главе ОМЧС. Тот принял меня без задержек, и уже спустя четверть часа я рассказал в подробностях обо всем произошедшем с нами в экспедиции. Не забыл рассказать и про устранение Костомарова итальянцам. Мне показалось, что Ясенев даже вздохнул с облегчением, что работал наш историк не на местное отделение ордена. Однако же проблем это не уменьшило. Так или иначе, орден слишком увлекся, влезая во все сферы жизни, при этом умудряясь вербовать самых разнообразных представителей слоев общества. Некоторые вон за годы сотрудничества даже успели карьеру сделать, построить на них. По сути, конечно, обвинить нам итальянцев было не в чем. Если взять во внимание, что они сотрудничали с Костомаровым явно не один год, то выходило, что большинство находок Костомарова все же оказывались в русских имперских хранилищах музеев и выставочных коллекций. То есть, себе они действительно за все время забрали, выходит, лишь один маленький осколок магии рассвета. Но сам факт подобного сотрудничества и поиска иностранцами на нашей земле археологических ценностей настораживал. Вывалив все это с больной головы на здоровую Ясеневу, я наконец-то собирался отправиться домой. Глава ОМЧС весь разговор косился на изменившийся цвет моих волос, добавив в конце. «Уж простите, князь, что вам пришлось это все едва ли не в одиночку разгребать». «Что вы, Василий Николаевич, в порядке все. Тем более, что в качестве обеда они все-таки выбрали нас с Тенишевой, и выжить было в моих интересах. Я еле успел эвакуировать девушку с помощью Мурзы, так что еще неплохо отделались». В минусе заключенный одной тюрьмы и известный историк, пропавший после раскопок. А в плюсе не начавшаяся кровопролитная бойня, но и цвет моих волос. «Юности свойственна беспечность», – покачал головой Ясенев. «После получения показаний от Керимовых и соблюдения некоторых формальностей ждите перечисления на счет». «По поводу?» – не понял я. «По поводу решения чрезвычайной ситуации божественного ранга. Я соберу все рапорты и подам соответствующие прошения. Подобные вещи финансируются из бюджета короны, тем более, что попутно выдобыли информацию, относящуюся к сфере имперской безопасности». «Тогда уж, с точки зрения информации, нужно еще и Алисе некую сумму перечислить, ибо в общей сложности за информационную часть больше отвечала она. Я так, по части безумия и отваги». Ясенев только кисло улыбнулся. «Да уж, безумие и отвага. Может, все-таки пойдете к нам в постоянный штат? Тем более, что вам полных 18, и в перспективе маячит получение двух архимагических статусов, а значит и обязательная государственная служба. Все равно служить придется как ни крути». «Не забывайте, Василий Николаевич, что я глава рода, и пока, так сказать, не размножусь, могу какое-то время манкировать службой». Ясенев только расхохотался. Ну да, о манкировании говорит мне человек, который за последний месяц вольно или невольно решил больше магических ситуаций, чем весь мой отдел». «Василий Николаевич, я не виноват, оно само». Накинув на лицо улыбку с легкой придурью, свел все в шутку. «Вы меня вызываете, я их пытаюсь решить в меру собственных сил и фантазии. Не вызывайте, и не буду отличаться». «Ага, как же. Угаров, пока вы у меня самый результативный исполнитель. Не считая, конечно, Димитра Потоцкого, но у того, вы сами знаете, специфическая сфера применения магии. Так что нет уж, дорогой наш князюшку. Не хотите идти на постоянную службу? Так мы вам альтернативой засчитаем ваши консультационные услуги в ОМЧС. Так что не думайте, мы тоже добро помним». Я пожал плечами, оставляя подобное решение на суд самого Ясенева. Деньги перепадут, и то неплохо. Таким образом, я и вовсе в плюсе из этой поездки выйду. Два демона в копилку, еще и денег заплатят. В минус пошла шевелюра молодецкая, но это мелочи. Была еще информация по поводу организаторов раскопок. Не знаю пока, как она мне пригодится, но как-то пригодится однозначно. Химару ожидал меня в том же кафе, где я его оставил. На улице начался мелкий противный дождик, потому демон сидел у панорамного окна, разглядывал прохожих и пил некий странно пахнущий чай с обилием всевозможных специй. То и дело я видел проскальзывающие от него в разные стороны магические щупы молнии, как будто бы замыкающие дуги между ним и проходящими мимо людьми, а после от них отделялась некая частичка, словно дымное облачко, и прилетала к Химару, впитываясь в его раскрытую ладонь. Периодически он что-то записывал грифелем на листе бумаги, судя по всему, предоставленных ему прямо в кафе. Писал он убористым почерком, больше похожим на некую узелковую вязь с точками и всевозможными плетениями. И лишь присмотревшись, я с трудом сообразил, что эти письмена отчасти похожи на индийские, на которых был написан мой самоучитель по магии кошмаров. Я присел напротив него за столик и уточнил. «Что пишете?» «Вопросы. Изучать мир, основываясь на страхах других людей, весьма любопытно, но картина зачастую мозаичная. Я же вижу отражение страхов, а не их причины. И систематизировать информацию, даже несмотря на то, что у меня увеличенный объем памяти и мозговой активности...» Таким образом, Кхимару намекнул на наличие у себя в оригинале трех голов. «Все равно достаточно сложно. Поэтому записываю некие вопросы, чтобы тебя затем начинать пытать». Я и не думал, что древний демон будет подходить к вопросу обучения столь основательно. Вернее, я даже не предполагал, что это не шутка, когда он сказал, что я также буду его отчасти обучать. Однако же, как и говорили Кратхан и Маливан, видимо, погонщик действительно был рожден ученым, а не воином. Ведь за все время поездки и общения с ним я не видел от него ни единого проблеска гнева, агрессии, либо прочих темных чувств. Лишь любопытство, иногда даже некоторая детская непосредственность, проглядывающая проблесками сквозь удивление либо задумчивость. «Каков наш дальнейший маршрут?» – поинтересовался Кхимару, продолжая мелкими глотками попивать свой чай. При этом взгляд его был обращен к некой юной барышне, проходящей мимо кафе, где мы сидели, и о чем-то шепчущейся с подругой ее же возраста. «Выпью кофе и домой полетим. Как раз морось прекратится». Кхимару отстраненно кивнул и снова что-то записал. «Я заказал себе кофе, и как раз когда девушка-подавальщица принесла кофейник и белую фарфоровую чашечку, сервируя стол, демон спросил. «Что такое...» Он специально сверился с собственными записями. «Истерический пароксизм. И как он связан с химеризмом и отращиванием рогов?» Я даже впал в ступор от такого вопроса. На мой взгляд, одно и другое никак не были связаны. Тем более, что у меня и самого были некоторые проблемы с трактовкой пароксизма. «Женская истерия». Ну или истерические конвульсии у женщин, кажется. Попытался я провести аналогию, и то несколько неуверенно. А почему вас интересует такое странное понятие? Да вот, две девушки беседовали. Одна из них хотела поблагодарить мужа за приобретение ей курса лечения от женской истерии у некого лекаря. А при чем здесь химеризм и рога? Поинтересовался я. «Да вот, барышня отчаянно боялась, что супруг узнает, каким образом ей лечат подобную болезнь и может прекратить оплачивать ее лечение». «И как же ее лечат?» Я даже удивился, слабо представляя, чем можно вылечить женскую истерику. Кхимару быстро схематически сделал карандашный набросок, а после повернул ко мне. Я в этот момент отпивал кофе, потому едва им не поперхнулся. Ведь прямо передо мной была нарисована вполне откровенная эротическая сцена. Это так у нас теперь истерию лечат? О, да. И барышня в восторге. Еще и подруге советовала также посетить этого лекаря. Та, правда, ей ответила, что отращивать мужу рога не собирается. И у него и так все в порядке с мужественностью. Вот и задумался я. Неужто у вас рога являются символом мужественности и вдруг стали у людей нормальным атрибутом? Тогда почему же ты выглядишь обычно? Ты даже по демоническим меркам вполне мужественен. О, нет. Я рассмеялся. В данном случае отращивать рога имеет несколько иной смысл, а именно изменить супругу и сделать его рогоносцем. А мне такой мужественности и даром не надо. Химару тяжело вздохнул. Об этом я и говорю. Мне еще столько идиом предстоит узнать. Но ты не представляешь, насколько это интересно. Разбираться в хитросплетениях изменившегося мира. Иногда я проклинал Таджа за то, что мы появились на свет. Но в моменты после пробуждения, когда боль потери утрат притупляется временем, вновь просыпается извечное любопытство. В эти моменты, когда мир еще не наполняют реки крови, когда все идет своим чередом, в эти моменты я благодарен Таджу за возможность жить и видеть, как развиваются разные уголки нашего прекрасного мира. Глава 8. В особняке жизнь била ключом. Хоть и медленно, но по коридору первого этажа расхаживались уже на своих ногах троица наших кровников – Мясников, Лапин и Калинин. Попутно они крутили в руках странные приспособления с шариками, резинками, кнопками и боги еще знают чем. Видимо, восстанавливая заодно и мелкую моторику. Увидев меня с Кхимару, они радостно заковыляли нам навстречу и наперебой принялись хвастаться успехами. «Князь, вы были правы. Восстанавливаться всем вместе практичней и веселей!» Первым отозвался Мясников. «О да, то он над нами издевался со своими заданиями, а теперь и сам потеет!» По-доброму рассмеялся Лапин. Калинин привычно помалкивал, давая возможность товарищам, по счастью, высказаться первыми, но все же смущенно произнес. «Вы не подумайте, мы не ленимся. К концу недели экзамен промежуточный на моторику будем сдавать. После него Юматов обещал нас допустить к созданию прототипа протеза». «Я искренне рад видеть вас на ходу», усмехнулся я, разглядывая неугомонную троицу. «А сейчас прошу простить. Мне бы гостя книги не представить». Кровники закивали и отправились на новый круг по коридору. Пока мы шли в кабинет к бабушке, Кхимару успел поинтересоваться. «Кто это? И каков характер повреждений у них был?» Пришлось кратко пересказать историю с программой по восстановлению ветеранов и историю этой троицы. Про поражение осколками пустотных гранат пока упоминать не стал. «Позвоночник? Это серьезно», – согласно кивнул демон. «Для большинства человеческих магов практически приговор. Слишком сложны манипуляции. Удивительно, что вы справились спустя годы». Мне показалось, что в голосе Кхимару даже проскользнули уважительные нотки. Сестра, пользуясь случаем и последними свободными деньками, проводила их в больнице, понимая, что позже будет там редкой гостьей. Зная ответственность Эльзы, обучение будет занимать большую часть ее времени. Бабушка же нашлась, как всегда, в собственном кабинете. Знакомство с Хельмириком, он же Кхимару, произошло буднично. Представив демона княгини и обрисовав цель его визита, я мог бы поклясться, что оба химеролога окинули друг друга оценивающими взглядами. Бабушку ни капли не смутила моя легенда про наемничество и соответствие магических сил. Отреагировала она на предложение возврата долга жизни абсолютно спокойно. Разве что задержала на несколько секунд взгляд на черные повязки Кхимару, закрывающий глаз. «Что ж, препятствовать не буду, Хертуг Хельмирик», на скандинавский манер уважительно обратилась бабушка к демону. «Рада, что в свое время Николай спас вам жизнь, и вы нашли в себе силы и благородство вернуть долг его наследникам. Право слово, я не знала о том, что у Николая имелись подобные долги. Но, признаться, если они были приобретены за последние 2,5 десятка лет, то у меня было оправдание на сей счет. Однако не сочтите за наглость, мы все же сверим некоторые принципиальные моменты. Я получила звание архимага в области химерологии не за красивые глаза, и хотелось бы понимать, чему вы собираетесь учить моего правнука». Кимару уважительно склонил голову, и дальше я потерялся для этих двух фанатиков науки. Они степенно отправились в библиотеку, и в следующий раз я увидел их лишь за ужином. Нет, я, конечно, пару раз пытался сунуться туда и видел, с какой легкостью Кимару порхает между стеллажами, вынимая те или иные учебники и теоретические выкладки бабушки, раскладывая их на массивном деревянном столе, за которым и сидели оба сильнейших химеролога. Они о чем-то жарко спорили. Бабушка доказывала собственную правоту, Кимару же в чем-то соглашался, а в чем-то приводил ей контраргументы, вычерчивая на бумаге странные цепочки знаков и схем. Видя, как сияют задором глаза княгини, я подумал, что если бы Кимару не существовало, кого-то подобного следовало бы отыскать для того, чтобы вдохнуть в бабушку новую жизнь. Опять же, я задумался и над тем, что бабушка вполне могла бы и преподавать химеризм в академии, взяв учеников. Теперь, когда она освободилась от обязанностей главы рода, она могла бы отыскать занятия по душе в части преподавания. Но пока что, как минимум, общество Кимару было ей не противно. Напротив, вносило живость и напоминало, кем она была ранее. Оставив этих двоих наедине, я отправился к себе. Константину Платоновичу отдал вещи Тенишевой и попросил озаботиться доставкой их в резиденцию Темного Рода. Сам же позвонил Мурзе и сообщил, что опасность для Алисы миновала. Тенишев искренне поблагодарил меня за добрые вести и пригласил в гости на неделе. Пришлось отшутиться, что еще после возвращения из экспедиции не видел в глаза собственный график встреч. Но пообещал заглянуть навстречу. Просто так Тенишев бы не приглашал к себе. Потому нужно было уважить союзный род. Меняя одежду с полевой формы на домашнюю, мой взгляд упал на стопку отчетов, оставленных явно Леонтьевым. Наш управляющий носился, как белка в колесе, между бывшими активами Светловых, полученными в качестве виры, только и успевая привозить отчеты о проделанной работе. Я запросил у камердинера легкий перекус и кофе, а сам погрузился в чтение. Все-таки делам рода нужно было уделять больше времени. В отчетах на сей раз были сезонные выкладки по собранному урожаю в трех деревнях с пашнями, информация о возобновлении поставок мрамора и появлении заказа на тот самый редкий красный мрамор, карьер которого был затоплен. Имелась информация по лунному серебру, а именно в части того, что поставки на императорский монетный двор возобновились, и те даже увеличили заказ на треть. Но что меня удивило больше всего, так это приписка от руки Леонтьевым. «Юрий Викторович, если хотели понаблюдать, либо перепроверить качество моей работы, могли бы и не прятаться». Что это была за приписка и чем она была вызвана, если признаться, я не мог понять. Возможно, Леонтьев просто заработался, но я бы не сказал, что человек столь дотошный мог просто слегка помутнеть рассудком, либо что-то себе напридумывать. А это значит, что необходимо было с ним связаться. Я отправился к Алексею уточнить, куда нынче умчался наш управляющий. Тот ответил, что Леонтьев отправился на мраморные карьеры, поэтому завтра утром должен быть в Карелии. Я себе сделал пометку перенестись туда и попытаться пообщаться, либо хотя бы созвониться с нашим управляющим, дабы прояснить для себя непонятную приписку. Ужин у нас сегодня был весьма многолюдным. А именно, присутствовали и троица наших кровников, и Юматов, и сестра с бабушкой и Олегом Альгердовичем, и Алексей. Был здесь и Кхимару. За столом царила оживленная атмосфера, и одним из предметов обсуждений, конечно же, была моя седина. Это я удачно покопался в одной гробнице по просьбе старого знакомого из ОМЧС. Подробностей раскрыть не могу, подписка о неразглашении. Но все закончилось достаточно позитивно, поэтому не о чем беспокоиться. «Если в академии девушки проходу давать не будут, могу вернуть все, как было». Сестра рассмеялась. «Лекарь я или где?» «Не стоит беспокойства, дорогая сестрица!» Поддержал я ее шутливый тон. «Я хотя бы висками сейчас буду больше походить на семейный цвет волос Угаровых, А то уж вовсе мне ни штормового взгляда не досталось, ни светлых платиновых волос. Бабушка восприняла мою шутку благосклонно, скорее уж признавая, что если это результат противостояния, то, как и всякие шрамы, они украшают мужчину, и нет смысла такую мелочь выводить. В конце концов, магия, пусть и утилитарная способность, однако же растрачивать ее на подобные мелочи все равно, что проявлять неуважение. Если жив, здоров и боеспособен, то все остальное для мужчины мелочи. Я видел, как Кимару согласно кивает головой, при этом с легким интересом разглядывая бабушку, задерживаясь взглядом на ее повязки. Степан о чем-то разговорился с нашим артефактором Лапиным, при этом сидел явно с недовольным выражением лица. «Степан, как у вас с заказом императрицы на мебель?» Вовлек я его в общий разговор. «Есть подвижки?» «Да никак». В сердцах отложил столовые приборы тот и откинулся на спинку стула. «Если вложить небольшие накопители и нанести руны с концентрацией и ясностью мысли мы смогли, то что сделать для того, чтобы не воровали и не брали мзду, мы плохо понимаем. Уже были даже идеи проклятия накладывать, что стоит только принять любые средства в кабинете, и проклятие пойдет. Как с тем чиновником из патентного бюро. Но опять же, если мы всех чиновников брудим смертельными проклятиями отоваривать, то у нас чиновники закончатся меньше, чем через месяц, но воровать явно никто не перестанет. Вот и думаем, что делать». «Ну, на крайний случай мы можем с господином Ризваном что-нибудь придумать на тему энергомантии с преобразованием одних видов магических энергий в другие. Скажем, если кто-то из чиновников будет источать редкостную жадность, то мы можем попытаться создать этакий преобразователь жадности в альтруизм, то есть позволить взять взятку, но после потратить ее на благо государства». «Я думаю, если бы такое было возможно, мы бы уже давным-давно искоренили коррупцию», – рассмеялся Ризван. «Но в целом идея интересная. Можно попробовать сделать нечто похожее. В конце концов, если уж мы можем заключать в артефакты всевозможные виды магии, почему бы не попробовать и заключить внутри сам принцип?» Кимару тоже заинтересовался, предложил вариант с лекарской точки зрения. «А может нанести на стул проклятие слабительного, чтобы как только кто-нибудь из чиновников решил взять пожертвование, тут же захотелось ему бежать в туалет или и вовсе не мог бы донести туда все содержимое своего богатого внутреннего мира?» Бабушка звонко рассмеялась. «Я, конечно, знала, что по русским народным традициям дерьмо к деньгам, но чтобы настолько ярко визуализировать обратный принцип, это еще нужно постараться». «Если вопрос такого толка, то и я посодействовать могу», – предложила Эльза свою помощь. Услышав несколько вариантов, Степан повеселел и обещался обдумать каждый из них. В целом, ужин прошел оживленно. И под конец Эльза сообщила, что Солнцевы пригласили нас в совместную ложу в театр. Приезжала некая известная итальянская труппа с эксклюзивным спектаклем. Сестра очень просила, чтобы я составил ей компанию. Ирина Солнцева, новая подруга княжны, рекомендовала посмотреть данный спектакль, ведь сама она смотрела его в оригинале в Милане, путешествуя в свое время с братом. Я согласился. В конце концов, нельзя же безвылазно сидеть дома бирюком. Необходимо было укреплять установленные связи. Тем более, что Солнцевы вроде бы относились к нам достаточно дружелюбно. Кимару со своей стороны предложил Елизавете Альгердовне составить нам компанию и также отправиться на представление. Бабушка сперва отмахнулась. «Что вы, Хертук Хельмерик, я уже не в том возрасте, чтобы развлекаться. Это дело молодежи». «Вы не правы, Хертугенда Елизавета», — обратился он к бабушке не на русский манер, а на скандинавский. «Есть время для войны и есть время для мира. Свою войну вы уже выиграли. Теперь нужно заново научиться наслаждаться миром и покоем. Нечего хоронить себя в расцвете лет». Бабушка задумалась на какое-то время, а после все же кивнула. «Согласна». Я же про себя тихо обрадовался. Никогда бы не подумал, что согласие привести демона обернется еще и положительным эффектом в отношении княгини. Но все же, как главному мужчине в роду, мне предстояло провести некий разговор с Кхимару для того, чтобы он был очень осторожен в отношении Елизаветы Альгердовны. Потому после ужина я пригласил Кхимару прогуляться в библиотеку. Мы расселись в кресло у камина, любуясь переливами пламени. Пусть календарно на дворе были последние деньки лета, но постоянные дожди вынуждали уже использовать отопительные артефакты. Камин же был исключительно для красоты. Приятно было взирать на настоящий огонь. Что-то было в нем этакое завораживающее. «О чем хотел поговорить?» Все так же спокойно обратился ко мне демон на «ты», что делал исключительно наедине. На людях он обращался соответственно моему статусу. «О бабушке». Не стал я юлить и ходить вокруг да около. «Ты знаешь...» Демон позволил себе скупую улыбку. «Я тоже хотел с тобой о ней поговорить». «Вы сошлись во взглядах на мое обучение». Начал я с наиболее нейтральной темы. «Мы в процессе», – уклончиво ответил Кхимару, при этом в глазах у него зажегся профессиональный азарт. «Твоя бабушка – необычная женщина». «О да», – хмыкнул я. «И тем более она хрупка в своем нынешнем состоянии. Я, конечно, понимаю, что указывать многотысячелетнему существу об осторожности обращения с женщинами – так себе затея. Но ей пришлось очень многое пережить, в том числе и полную потерю собственного магического средоточия. Поэтому сейчас она – обычный человек, когда-то бывший архимагом, но лишившийся возможности творить магию». Пусть она и не была столь сильна по ранжиру объема резерва, однако же она умело пользовалась даром и жила собственным делом. «Я заметил то, с какой любовью она подходила к созданию химер. Это вызывает уважение. Теперь я понимаю, насколько разнятся наши подходы, однако же и цели наших химер разные. Ваши все чаще спасали, мои убивали, сеяли разрушение и проливали кровь. Потому неудивительно, что подходы разные, и методы работы тоже разные. Но обсудить бы я хотел не ее умение, а ее состояние». Кхимару умолк, подбирая слова. Я же его не торопил. «Я чувствую, что в ней все же осталось нечто. Отголоски былой силы. Даже с вырванным средоточием у нее остались энергоканалы, в которых сила застаивается. Остатки силы, возможно, вызовут эдакое подобие магического гниения, что есть нехорошо. Как давно она потеряла свои способности?» Я напряг память. Что-то около месяца назад. «А вот это плохо. Если ничего не сделать, то распад продолжится и может вызвать магическое отравление, которое даже лекари не смогут определить. Ведь не будет никаких ядов, ничего. Ее собственная сила будет ее отравлять, убивая медленно, капля по капле. Вырвать источник мало для того, чтобы превратить мага в человека. Проще убить, как говорил наш Тадж, и сделать заново». «И что же ты предлагаешь?» «Пока ничего. Я понаблюдаю за твоей бабушкой, но одна идея есть. По сути, в свою сотню она сейчас снова как будто младенец. Одаренная душа есть, а средоточие магии, которая формировалась 100 лет, нет. Вот и нужно попытаться откатить вспять ее развитие, для того, чтобы вновь заставить организм формировать магическое средоточие». «А такое возможно?» – искренне удивился я. «Машину времени здесь вроде бы еще не изобрели». Голову вновь прострелила боль, но я уже не обращал на такие мелочи внимания. Это явно был привет из прошлой жизни. «Не знаю, о каких машинах идет речь, но возможность есть. Правда, не все так просто». «Еще бы», — хмыкнул я. «О простоте тут речи быть не может». «В любом случае, мне нужно понаблюдать за ней. Поэтому какое-то время я буду стараться находиться к ней как можно ближе. Это я к тому, что заметил твои взгляды. Тут же перевел тему разговора к Химару. Я понимаю твою обеспокоенность, но твоя бабушка взрослая